В ту минуту, когда де Пальма позвонил ему домой, он мучительно размышлял, это показалось ему сейчас особенно нелепым, следует ли купить цветы, розы, анемоны и поставить их в вазу в передней, в спальне, на тот случай, если Анна Карла после встречи в кафе согласится. Санта-Мария провел рукой по лицу, словно смахивая с него паутину, и опять угрюмо уставился на документы с фотографиями, придающими любому человеку полную безликость. На крохотной фотокарточке для документов даже римский император Кай Юлий Цезарь показался бы ничтожеством. «Дозио, пришли ее», — сказал он де Пальме. «Лучше начать с самого трудного и неприятного разговора». «Мне остаться или ты один проведешь допрос?» — спросил де Пальма. Он ничего не знал о встрече в кафе на проспекте Бельджо и думал лишь о том, как с наибольшей пользой допросить подозреваемую на этой еще не вполне официальной стадии расследования. «Один», — ответил Санта-Мария. «Ну, минут через 15 зайди и вызови меня». «Отлично», — сказал де Пальма. Внезапно прервать допрос, оставить ее одну, заставить нервничать. Потом возобновить его, притвориться, будто не веришь ни единому слову, час подряд сбивать с толку. Вот к чему теперь свелись его отношения с приятной сеньорой. С горечью думал Санта-Мария. Он вдруг почувствовал себя старым, прожившим долгую жизнь, в которой при всем желании ничего изменить нельзя. Все-таки он заставил себя подняться, не сидеть же нагло за столом, когда Анна Карла войдет. И когда агент Скалья открыл дверь, и она появилась на пороге, он посмотрел на нее, как на чужого незнакомого человека. Но это длилось всего миг. Помимо его воли, она снова превратилась для него в прежнюю Анну Карлу. Ванная была любимым местом Заватаро. Пол из белого мрамора, стены из серого с розовыми прожилками. Погрузившись по подбородок в воду, подложив под голову, словно подушку, лохматую губку, Заватаро, как и всегда в субботнее утро, лениво плескался в слишком узкой и длинной для него ванне. Он встал с постели всего минут 20 назад, и сейчас ему захотелось еще немного подремать в теплой воде. Но тут в ванную, резко распахнув дверь, вошла жена. «Вальтер», — позвала она. «Подожди, еще рано», — пробормотал Заватаро, не открывая глаз. Они должны были вместе выйти, чтобы купить надувной круг для сына, который уезжал в Лейгуэлья к бабушке с дедушкой. «Вальтер», — плачущим голосом повторила жена, — «те двое снова пришли за тобой». Заватаро открыл глаза. «Кто?» — спросил он. «Двое из префектуры. Те самые, что тебя вчера туда увозили». Заватаро сел в ванне. «Черт побери!» — воскликнул он, схватившись за голову. Жена смотрела на него расширенными от ужаса глазами. «Что случилось? Что им от тебя нужно? Ты что-нибудь такое натворил?» Ничего не ответив, Заватаро вылез из ванны и знаком велел жене подать ему махровый халат. Они молча пожали друг другу руки, и Анна Карла улыбнулась ему, но улыбка получилась вымученной. Санта-Мария предпочел бы, чтобы она посмотрела на него надменно, со страхом, даже враждебно, но не с этой щемящей улыбкой. «Ну, раз уж так вышло, лучше нам поговорить сидя», — пробормотал Санта-Мария. Анна Карла покорно села, он пододвинул к себе стул, сел напротив и стал рыться в кармане. «По правилам вежливости в таких случаях полагается угостить даму сигаретой», — произнес он. Она отрицательно покачала головой, отказываясь поддержать это фальшивое игривое начало. «Я, безусловно, взял неверный тон», — подумал он, а вслух сказал: «Хорошо». Поднялся и стал расхаживать по кабинету, заложив руки за спину, как следователь в слабых фильмах. Еще как в плохой комедии отец, юная дочь которого, по молодости и неопытности, попала в скверную историю, снова подумал он.